не разделявшие взглядом Бухарина, Рыкова, Томского в 28-30 годах. Ужасающее впечатление произвел допрос Вышинского о годах, проведенных Бухариным за границей до революции. Получалось, что Бухарин жил в Западной Европе и Америке не как политический эмигрант, бежавший за границу от преследований царского правительства, когда провалились многие революционеры, которых в то время предал провокатор царской охранки Малиновский. Оказывается, цель пребывания Бухарина в Европе и Америке состояла в том, чтобы установить связь полицейскими органами этих стран. Мне уже и в то время было известно, что в эмиграции, кроме практического участия в рабочем движении, знакомства с Лениным, Бухарин много занимался, пополняя свое образование в Венском университете, слушал лекции Бемба-Верка и Визера, буржуазных экономистов, представителей так называемой австрийской школы в политэкономии. Публиковал теоретические статьи с критикой теории ценностей и прибыли австрийской школы, отстаивая ортодоксальный марксизм. В Вене он написал книгу «Политическая экономия Рантье», в которой яростно атаковал антимарксистские взгляды Бемба-Верка, Туган-Барановского. В первые послереволюционные годы книга была издана в Советской России и была также читаема в экономических учебных заведениях и в экономических кругах вообще, как популярная азбука коммунизма на рабфаках. В Америке, где Николай Иванович активно участвовал в рабочем движении и редактировал газету «Новый мир», орган левых социалистов, его очень полюбили американские рабочие. После Октябрьской революции они изредка писали ему письма. В 1928 году представители типографских рабочих Нью-Йорка прислали в подарок Бухарину к 40-летию длинную красную ленту, на которой по-английски были напечатаны посвященные Бухарину стихи. В ленту была завернута, как тогда называли, самопишущая ручка в золотой, очень тонкой работы оправе. На закрепке ручки было мелко написано по-русски «Н.И. Бухарин. Этой ручкой Николай, врагов рабочего класса сражай». В странах, в которых Бухарин жил в эмиграции, его арестовывали за участие в рабочем движении, как, например, в Швеции, где привлекался по делу левого социалиста Хеглунда. Там, в Стокгольме, он жил под чужим именем – Мойше Абе Пинхус Довголевский. Это всем нам казавшееся забавным длинное имя сохранилось в моей памяти до последнего времени. Приходя к отцу, Николай Иванович так себя и называл. Звонил в дверь, не успеешь открыть, как уже слышится его заразительный смех. «Откройте, Мойше Абе Пинхус Довголевский пришел». В Австрии, которая находилась в союзе с Германией против России, Бухарин был арестован как иностранец по подозрению в шпионаже и диверсии, что было логичным с точки зрения австрийской полиции, не понимавшей, что русский большевик Бухарин не помощник царскому правительству. Однако в то время я еще не знала, а узнала значительно позже, что в Вене одновременно с Бухариным был и Сталин, и Бухарин помогал Сталину, не знавшему немецкого языка, в его работе над книгой по национальному вопросу. Когда читали о том, как Вышинский допрашивал Бухарина о связи с полицейскими органами за границей, я не выдержала, сбросила с лица одеяло, села рядом с Саечкой, так я называла Сару Лазаревну Якир, так ее называли в семье, которой у нее больше не было. Мне уже безразличны стали любопытные взгляды женщин, устремленные на меня. Я внимательно слушала этот унизительный для Бухарина диалог. Он, может быть, не страшнее остальных, но врезался в память потому, что я почувствовала протест Бухарина. В интересах точности цитирую этот эпизод по стенографическому отчету. Вышинский. Может быть, предварительно мне можно задать 2-3 вопроса биографического порядка? Бухарин. Пожалуйста. Вышинский. Вы в Австрии жили? Бухарин. Жил. Вышинский. Долго? Бухарин, 1912-13 годы. Вышинский, у вас связи с австрийской полицией не было? Бухарин: «Не было».